Глава 57. «Как?» — в один голос спросили все четверо. «А разве вы не знаете?» — пришла очередь мне удивляться. «Разве вам Вейнард все не рассказал?» «Он приехал, спросил об Аманде», — сказала тетка. «Но мы о ней ничего не знали, как и он», — ответил Итан. «Он сказал, что она отправила его спасать Алисию, а сама взяла заказ». «Вот тогда-то мы и узнали, что сбежала от мужа», — произнесла тетка без тени осуждения. «Он нам сказал причину». Я кивнула, не зная, что сказать. «Вейнард сказал, где тебя искать, и заставил поклясться, что мы никому не разболтаем», — добавил Итан. «Мы сразу же собрались и отправились на твои поиски». Счастливая Амелия не сводила глаз со своего мужа. «А где Вейнард?» — спросила я. Итан подошел ко мне и успокаивающим голосом произнес. «Не волнуйтесь, дорогая сестра. Вейнард отправился на поиски Аманды. Я хотел с ним поговорить, но он уже слишком спешил». Я замерла. Непривычно слышать от чужого человека обращение «дорогая сестра». И все-таки мне приятно. Да, именно приятно, что в семье есть теперь мужчина. «Тетя, а его светлость знает о нашей семье чуть больше моего мужа?» – осторожно поинтересовалась я. «Конечно, он почти помог нам избавиться от родового проклятия», – радостно сообщила тетка. «Что значит «почти»?» – продолжала интересоваться я. «Это значит, что Итан и Амелия раскрыли тайну нашего родового проклятия и узнали, как его снять». В голосе тетки звучала гордость, будто не они, а она сама все сделала. «Понимаешь, что это значит? Мы теперь свободны и можем сами выбирать, за кого выходить замуж». Мое сердце нервно колотилось. Хранитель говорил, что мы сами сможем снять проклятие. Получается, что так оно и вышло. «Не в том мы положении, чтобы сами выбирали», — буркнула я. «Сама выбирать может только та, у кого есть приданное. А у нас что, вошь на аркане?» Меня и правда раздражало, что они не понимают, что за то время, пока мы были изгоями, много воды утекло. «Не злись, Алисия», — весело попросила сестра. «Не тебе говорить о бедности. Дом хороший, заметь, свой, еще и хлебная лавка есть. Ты не стоишь с протянутой рукой. Не гневи Бога!» Я лишь упрямо поджала губы. «Не все так просто», — сказала я. «Тетушка думает, что если твой Итан не побоялся взять тебя замуж, то с остальными тоже так будет». Я поймала себя на мысли, что все мое бунтарство — это просто зависть к младшей сестре за то, что ее муж так любит, что не побоялся жениться. А мой муж женился на мне, чтобы обрести свою звериную сущность. И обрел, только не такую, какой стремился. Стало так стыдно за свои неподобающие мысли, что краска залила лицо и шею. Я чувствовала, как они горят. «Все не так уж и сложно», — отозвалась тетка. «Строго говоря, проклятие уже не снять, но его действие можно прервать». «И каким образом?» — скептически спросила я. «Проклятие не действует на магов, драконов и...» «Оборотней», — добавила я. «Откуда ты знаешь?» — удивленно спросила Амелия. «Эдуард — оборотень», — ответила я. «Поэтому-то на него проклятие не подействовало». В комнату вошла Бонни с подносом в руках. Она ловко стала расставлять на столе чайные чашки, чайник, горшочек с медом, розетки с вареньем разных видов, вазу с печеньем и блюдо с ароматным хлебом моей собственной выпечки. «Я не знала, что он оборотень», — расстроенно произнесла тетка. «Сможешь ли ты меня простить когда-нибудь?» Что я могла ей ответить? Благими намерениями выслана дорога в ад. Она так хотела избавить нас от нищеты, что мало беспокоилась о том, за кого выдает замуж. Главное, чтобы богатый был. Не думаю, что вернись мы в тот самый момент, когда Эдуард просил моей руки, тетя бы ответила «нет». Может быть, я слишком жестока к ней, но жизнь с Эдуардом так просто не забудется. «Уже простила», — солгала я. Она, конечно же, не виновата, но все-таки горький осадок от ее поступков остался. «В той книге, которую я нашла, сказано, что женщина, наложившая проклятие на наш род, произнесла, Да не будет вам счастья в любви, да не познаете вы радости супружества, пока не будет искуплена ваша вина», — вернулась к проклятию Амелия. Тетушка принялась разливать чай на правах старшей женщины. Бонни подошла к Оливии и что-то зашептала ей на ушко. Девочка кивнула. «Я бы хотела взять Оливию и сходить с ней в лавку», — попросила Бонни. «Ей скучно сидеть с вами и слушать о проклятиях». Девочка и служанка посмотрели на герцога, который кивнул. Оливия радостно понеслась из комнаты. «Такая непоседа», — с любовью сказала Амелия. «Не может усидеть на месте. Все ей нужно увидеть, узнать. Очень любознательная девочка. У нее даже уже ребенок есть. Горечь подступает к сердцу». Я тяжело вздохнула. Уж больно счастливый вид сестры терзал мою душу. Вейнард так и не вернулся, а я так его жду. Вдруг хранитель ошибся, и он останется с Амандой. Вдруг я ему не нужна. Приезд тетки и сестры вскрыл зажившую уже было рану. Тяжелые воспоминания и страх разоблачения снова подняли голову и с упоением жалят сердце. Эдуард бы сказал, что я пахну отчаянием, кошмаром и парализующим страхом. Он любил такой коктейль. «Алисия, что с тобой?» – участливо спросил герцог. «В тебе словно выключили свет. Ты не рада нашему приезду?» Я тяжело вздохнула, который раз за наш короткий разговор. «Признаться в том, что я хочу, чтобы они уехали? Не буду. Мне гораздо легче было бы встретиться с сестрой, если бы я тоже была замужем. Пусть даже за Эдуардом. Я сейчас чувствую себя неполноценной, лишней». «Рада, конечно же, рада», — солгала я. Только нахлынули неприятные воспоминания, связанные с Эдуардом. Даже сейчас я не могла назвать его мужем. «Ты живешь одна?» — приветливо улыбаясь, спросил герцог. Его улыбка способна растопить даже лед. Понятно, почему он так понравился Амелии. Очень приятный мужчина. Но не в моем вкусе, к сожалению. «С Бонни», — ответила я, — «мы готовимся к открытию хлебной лавки. А как только она начнет давать прибыль, найму преподавателя по бытовой магии для Бонни». «Благое дело», — похвалил меня герцог. «Вот только потенциал у Бонни довольно высок. Ей местные учителя ничего не дадут. Если позволишь, я бы забрал ее с собой и помог раскрыть в ней магический дар, а потом отправил бы в академию». «Это слишком щедро», — только и смогла произнести я. «Я не смогу оплатить все». «Оплата не нужна», — ответил герцог. «Я понимаю, что ты останешься одна, но, может, после того, как станешь на ноги, Бонни сможет учиться?» «А вам в этом какая выгода, ваша светлость?» «Я хочу открыть свою магическую школу, и Бонни была бы там первой ученицей», — ошарашил меня герцог. «Обещай, что подумаешь». Решение далось мне нелегко. Одной страшно оставаться, но и ломать будущее Бонни из-за своих страхов я не вправе. «Я обязательно отправлю ее с вами», — ответила я. «Как я одна открою лавку, просто не представляю», —